виду, и сны творенье яблони в цвету, любви кружение радости свои мы дарили с ними о любви. Мы говорили, было и прошло, твердит мне время, но ему назло, тебе я верю, верю в майский день, от яблони белый, яблони молодых. В твоем саду яблони в цвету, за мной мчатся яблони в цвету, зимой снятся вновь издалека, плывут в виденьях белые снега, цветов весенних. Было и прошло, твердит мне время, но ему назло, тебе я верю, верю в майский день, от я яблони белый, яблонь молодый, в твоем саду яблони в цвету, какое чудо, яблони в цвету, яблони в цвету. Я не забуду только дни считать. Стану в грусти, просто буду ждать весны грядущей. Было и прошло, твердит мне время, но им назло, тебе я верю, верю в майский день. От яблонь белый, яблонь молодый, в твоем саду, в твоем саду, в твоем саду.